Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, Родники, Гаврилов, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Вознесение. Село в Савинском районе у реки Уводь. Современное название села по именованию храма Вознесения Господня. Интересно полное название села в XIX веке. По списку населенных мест Владимирской губернии 1859 года это казенное село Вознесение, что в Медвежьем углу при реке Уводи Ковровского уезда. Первое упоминание этого названия содержится в жалованной грамоте Ивана III Спасо-Ефимьеву монастырю в 1472 году. Здесь упоминается сельцо Медвежий угол с пустошами. Очевидно, через какое-то время монастырем в этом сельце была построена церковь Вознесения. В более позднем документе 1590-х годов значится: «В Медвежье углу село Вознесенское на реке на Увоте, а в нем церковь Вознесения Христова». То есть сельцо, ранее именовавшееся Медвежий угол, стало называться по церкви село Вознесенское с уточнением, что в Медвежьем углу. Первое слово топонима от существительного «медведь», то есть «едящий мед», «медоед». Вторая часть топонима «угол» отражает местоположение селения. Слово «угол» наряду с другими значениями в древнерусском языке обозначало участок земли, часть территории. Углы выделялись, давались в дар, ими жаловали. Название земельного угодья «угла» могло быть перенесено на селение, возникшее на нем. Очевидно, именно так произошло в этом случае. Сначала участок земли Медвежий угол, затем сельцо Медвежий угол и, наконец, село Вознесенское в Медвежьем углу. Словосочетание «Медвежий угол» в значении «захолустье», «удаленная местность» вошло в широкое употребление после публикации в 1857 году одноименного рассказа Павла Мельникова-Печерского, где так назывался глухой, захолустный, далекий от культурных центров страны городишко. Выдающийся билетрист-этнограф мог знать название реально существовавшего села Медвежий угол во Владимирской губернии. Он охарактеризовал этим топонимическим комплексом уездный город Чубаров, и с легкой руки автора этот фразеологизм стал широко известным. Медвежий угол, как часть названия территории, упоминается в документах вплоть до конца XIX века. В документах советского периода термин уже не встречается. Однако местные жители Савинского района его помнят. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.